А если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix без пробела. Или вы можете поддержать меня через Упи, Гагли Пай, Патил Сервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Авели, Симплев, Экстрасмал, Бланкет, Думисле, Едхан, Райдине и Годии за поддержку на Patreon. 535. Глава 529. Ветряной домен 1. 535. Глава 529. Ветряной домен 1. П.П. Мы набрали 6941 камень силы и достигли 7 го-места на прошлой неделе. Продолжайте в том же духе, ребята. Для жителей городка Ямакова это был обычный день, ничем не отличавшийся от других. Хотя различные схемы действовали подпольно, как в переносном, так и в буквальном смысле, они не затрагивали простых граждан. Даже в самой семье Ямакова очень немногие знали о сделке между Хирому и Сунагакури. Внезапно несколько фигур окружили центральный особняк и напали на него. В то же время на стенах небольшого городка появились другие фигуры, полностью окружив его. Ямакова Хирому немедленно выскочил из подземной базы. Каичи вслух удивился, кто мог на них напасть прямо сейчас. Это Коноха. А Казаки покачал головой и сказал, вряд ли. Однако, если за этим стоят они, то для нас это хорошо. Мы могли бы полностью перевернуть страну рек вокруг них. Каичи кивнул и ответил, пойдем проверим. Если это Коноха, то они могут быть и за нами. Каичи передал некоторые указания оставшимся ниндзя Суне и улизнул вместе с грандмастером. Хирому, который выскочил, не дожидаясь никого, в шоке наблюдал, как большая часть его семьи была убита за считанные секунды. Выражение его лица исказилось, когда он заметил виновника. Он подумал, марионетки, это же специализация Сунагакури. Только не говорите мне, что эти ублюдки предали меня. Но зачем бы им это? Фигуры, атаковавшие особняк, были марионетками. Фудзин, который вышел из подземелья и тайно наблюдал за атакой, тоже был озадачен. Он немедленно активировал свою технику пространственно-временного сенсориума. В то же время его глаза засветились, когда он сконцентрировал в них чакру. Он сразу же заметил, что все чакровые нити, контролирующие марионеток, исходили, казалось, лишь из одного места. И в этом месте было лишь одно возмущение в его поле. Фудзин удивленно подумал. Контролировать столько марионеток в одиночку. Сосари, почему он здесь? Кто-то заплатил Акацуки, чтобы те уничтожили этот город. Фудзин более тщательно осмотрел окрестности городка и сделал вывод. Похоже, он прибыл один. Акацуки все еще не набрали Дейдару. Есть только еще один человек, скрывающийся на некотором расстоянии. Это должен быть Зицу или один из его клонов. Стоя за пределами городка, Сосари управлял всеми марионетками. Причина нападения была не такой, как предполагали Хирому или Фудзин. Выслеживая Орочимару, Сосари обнаружил, что несколько ниндзя звука по какой-то причине тайно и неоднократно посещали семью Ямакова. Он захватил нескольких членов семьи Ямакова, но у них не было никакой информации. Это сделало его еще более подозрительным. Он хотел поймать ниндзя звука, но те перестали появляться. В результате Сосари решил атаковать семью Ямакова, чтобы спровоцировать Орочимару. Если этот городок был важен для Орочимару, он смог бы выманить его и убить. Если нет, то он просто пополнит свою коллекцию марионеток. В любом случае, это был беспроигрышный вариант для него. Сосари и подумать не мог, что этот городок был важен не для Орочимару, а для Сунагакури, которая была его союзником. И он не думал, что Хирузин тоже хотел уничтожения этой семьи. Люди в городе немедленно начали спешить в бункеры для безопасности. В замке Хирому уничтожил пару марионеток. Нескольким другим также удалось уничтожить их, но все они при этом были пронзены несколькими ядовитыми иглами. Когда Каичи прибыл на улицу, он был шокирован, увидев, как марионетки уничтожают семью Ямакова. Каичи подумал, лорд Раса изменил свое мнение. Нет, Каичи узнал пару марионеток и произнес, «Сосари красного песка», а Казаки тоже посерьезнел. Никто из них не понимал, почему нападал именно Сосари. Хирому посмотрел на них двоих и закричал, «Вы, чертовы ублюдки, я сотрудничал с вами, и вот как вы мне отплачиваете». Хирому собирался нанести им двоим упреждающий удар, когда несколько марионеток напали на них. Оба немедленно сложили ручные печати. Высвобождение ветра. Техника клинка ветра. Высвобождение земли. Техника земляных шипов. Каичи выпустил несколько десятков клинков ветра, которые прорезали приближающихся марионеток, а также отклонили все выпущенные ими иглы. В то же время из земли вырвались несколько шипов и ударили марионеток снизу, гарантируя, что каждая из них была уничтожена. Хирому был удивлен таким поворотом событий. Он не ожидал, что на них двоих тоже нападут. У Кайчи и Аказаки были мрачные выражения лиц. Аказаки сказал: «Похоже, он собирается убить здесь всех». Фудзин наблюдал, как чакровые сигнатуры в замке продолжали исчезать. Он подумал: «Ну, что мне делать? Он делает мою работу за меня. Должен ли я просто остаться здесь и наблюдать, а затем собрать мертвые тела после того, как Сосари закончит? Единственная проблема в том, что у Суны есть яд, который поражает мозг, так что мы не сможем прочитать никаких воспоминаний. Также есть шанс, что Сосари решит забрать тела себе, чтобы сделать марионеток. Хаэм, должен ли я просто скрытно напасть на Сосари, когда он придет забирать тела?» Фудзин подумал несколько секунд, прежде чем решить. Сосари не будет серьезной проблемой в будущем. Нет необходимости устранять его сейчас, не говоря уже о том, что убить его одним ударом будет сложно, а сражаться с ним в ближнем бою будет трудно даже с моим ветряным доменом. Если я случайно отравлюсь, то это будет почти равносильно смертному приговору. Взгляд Фудзина сосредоточился на одном месте в особняке, пока он продолжал думать. Похоже, Сосари не сможет убить всех, по крайней мере, пока он находится за пределами города. Если ниндзя Суны сбегут, выслеживать их будет настоящей головной болью. Ну что ж, пора испытать эту технику в реальном бою. Внезапно Фудзин начал испускать чакру в воздух. Чакра плавно превратилась в ветер и смешалась с окружающим воздухом. Несмотря на то, что он был довольно близко к особняку, никто не обнаружил действий Фудзина. Это было так, как будто ничего не происходило. Сосари, который все еще стоял за пределами городка, осознал: «Хаэм, здесь есть несколько сильных. Один из них должен быть главой семьи Имакова. Остальные могут быть связаны с Рачимару. Раз уж он не хочет показываться, я добавлю их в свою коллекцию». Сосари собирался двинуться к особняку, когда его ноги застыли. Он пробормотал: «Что это, черт возьми, за чакра?» Он внимательно наблюдал и анализировал. «Это похоже на способность Сусуму. Разве он не умер несколько лет назад?» Кроме того, количество чакры, которую использовал Сусуму, было ничтожно мало по сравнению с этим. Так кто же это? Даже при том, что Сосари мог ощущать ветряной домен, окутывающий особняк, он не мог определить местонахождение Фудзина, который непрерывно испускал все больше чакры в воздух. Ветряной домен Фудзина окутал особняк и проник даже в подземную базу. Все были начеку из-за внезапного нападения и сразу же осознали присутствие чужой чакры в воздухе. Кайчи и Аказаки немедленно нарушили свой поток чакры, чтобы не попасть под гиндзюцу. В базе несколько ветеранов ниндзя также предупредили всех сделать то же самое. Кайчи выругался: «Сначала Сосари, а теперь Сусуму, что здесь происходит?» Хирому услышал его слова и спросил: «Разве Сосари не ниндзя-отступник из Суны? И разве Сусуму не ваш элитный джонин? Какого черта они напали на мою семью?» Несмотря на понимание своей слабости, Хирому был переполнен яростью и скорбью и не мог мыслить рационально. Марионетки Сосари убили всех в особняке. В отличие от приказа Хирузина, Сосари не видел необходимости оставлять детей в живых. Помимо тех, кто вышел за пределы особняка, каждый член семьи Имакова, кроме Хирому, был мертв. Аказаки ответил: «Мы тоже не знаем. Этот дзюцу используется для наложения гендзюцу. Приготовьтесь к противостоянию. Если вы тоже попадете под его влияние, то ваша семья исчезнет навсегда». Услышав слово гендзюцу, Хирому немедленно нарушил свой поток чакры. Сосари тоже прекратил свою атаку из-за внезапного изменения и планировал свой следующий шаг, как вдруг произошло нечто, чего никто не ожидал. Клинки ветра появились из ниоткуда без каких-либо признаков или предупреждений. В мгновение ока все 20 ниндзя Суны на базе были обезглавлены. Хирому, который нарушал свой поток чакры, был застигнут врасплох и умер с широко раскрытыми от неверия глазами. Кайчи и Аказаки сумели защититься, но вскоре были подавлены десятками клинков ветра, атаковавших их со всех сторон. Они тоже погибли за пару секунд, и они были не единственными жертвами. Сосари в неверии наблюдал, как несколько клинков ветра внезапно появились из ниоткуда и перерубили его чакровые нити, отключив марионеток в особняке и вокруг него от контроля Сосари. В одно мгновение Сосари потерял контроль над большинством своих марионеток. «Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне». Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Остину. 66835. Ха-ха. Алие, Люси, Сонни, Бабе, Иану, Майклу, Бернарду, Марукусиусу и Рейн за поддержку на Патреоне. 536. Глава 530. Домен ветра. 2. 536. Глава 530. Домен ветра. 2. Кукловоды обычно были известны одной слабостью. Этой слабостью был ближний бой. Если мастер Тайбзюцу подбирался к ним вплотную, он мог с легкостью одолеть их, не давая кукловоду использовать своих марионеток. Однако существовала и другая, куда более серьезная слабость кукловодов, о которой обычно не упоминали из-за сложности ее использования. Это были те самые чакранити, что они применяли для управления марионетками. Если эти чакранити обрывались, кукловод терял контроль над своими творениями и оставался беззащитным, лишившись своей величайшей силы. Уничтожить чакранити было не так уж сложно, ведь это была обычная чакра, а не какая-то нерушимая нить. Хотя опытный кукловод мог обеспечить, чтобы нити не рвались от атаки по области, если они становились конкретной целью, то все равно обрывались. Конечно, это было легче сказать, чем сделать, поскольку марионетки использовались бы для блокировки подобных попыток. И даже если бы попытка увенчалась успехом, кукловод мог просто создать новые чакранити и вновь соединиться с марионеткой. Когда чакранити Сосари были уничтожены, он поступил точно так же. Меньше чем за секунду он создал новые чакранити, чтобы соединиться с марионетками. К несчастью для него, домен ветра Фудзина был идеальным противодействием чакранитям. Еще до того, как чакранити достигли его марионеток, они были перерезаны новыми клинками ветра, появившимися из ниоткуда. Сосари выругался. Что это за способность, черт возьми, и кто управляет этой чакрой? Один из подчиненных Орочимару, или в этом городе присутствуют какие-то другие силы? Несмотря на то, что Сосари не знал ответов на эти вопросы, он не останавливался. Внутри домена ветра оказалось заперто более 60 марионеток. Это была более чем четверть его коллекции, над которой он работал больше 10 лет. Сосари неоднократно пытался взять под контроль своих марионеток, но каждый раз терпел неудачу. Домен ветра, до этого окружавший особняк подобно куполу, начал расширяться в сторону Сосари. Сосари заметил, это словно ветвь, вытягивающаяся из того купола. Кто бы это ни был, он должен находиться внутри. В любом случае, чего он хочет добиться, распространяя чакру сюда? Думает ли он, что сможет победить меня, даже не показывая своего лица? Или у него на уме что-то другое? Сосари не был из тех, кто терял бы контроль над эмоциями из-за слов или действий противника. Однако его еще никогда не оскорбляли до такой степени. Даже тогда он терпеливо ждал, чтобы увидеть, что задумал его таинственный противник. Меньше чем за минуту домен ветра протянулся от особняка до самого Сосари, стоявшего за пределами города. Ветры начали двигаться с огромной скоростью и приняли форму дракона. Сосари задался вопросом. Дзюцу ветряного дракона? Значит, эту чакру можно использовать для создания ветряных дзюцу помимо дзюцу клинков ветра? И все же, этот ветряной дракон. Как я и думал, наблюдая за ветряным драконом, Сосари понял, что это был необычный ветряной дракон. Вместо этого он содержал внутри себя несколько десятков ветряных клинков. По сути, это была смертоносная комбинация двух ветряных дзюцу. Ветряной дракон внезапно спикировал на Сосари. Сосари немедленно принял оборонительную стойку и вытянул хвост Хироку вперед, думая, эти ветряные клинки могут сработать против обычных марионеток, однако они бесполезны против защиты Хироку. Сосари был уверен в своей защите. Ветряной дракон обрушился на него, и все ветряные клинки были остановлены. Они даже не смогли поцарапать щит на спине Хироку. На остальных частях появились царапины, но для марионетки они не были фатальными. Однако произошло нечто, что вызвало у Сосари чувство ужаса. Он мгновенно исчез вместе с марионеткой Хироку. С ужасом посмотрев на ветряного дракона, который прекратил атаковать, он подумал, оно может перерезать чакранити, даже когда я управляю марионеткой, скрываясь внутри нее. Если эти ветряные клинки случайно проникнут в мое тело, все тело Сосари было марионеткой. Если ветряные клинки уничтожат чакранити, контролируемые его ядром, то он может пасть в мгновение ока. Конечно, Сосари сомневался, что ветряные клинки смогут достичь его ядра. Так оно и было, поскольку Фудзин еще не мог создавать вакуумные клинки своим доменом ветра, но он не осмелился проверять это без веской причины. Увидев, что Сосари отступил, ветряной дракон остановился и вытянул свою длинную шею в небо. В отличие от обычного ветряного дракона, которым Фудзин не мог толком управлять, над ветряным драконом в своем домене ветра он имел полный контроль, так что тот мог делать гораздо больше, чем просто атаковать или выпускать сферу взрыва ветра. Он раскрыл пасть и выдохнул ветряное дыхание, слегка перемещая голову, чтобы охватить большую площадь. Излишне говорить, что ветряное дыхание также состояло из нескольких мелких ветряных клинков. Пока ветряной дракон отвлекал Сосари, Фудзин создал несколько клонов. Несколько из них исчезли в особняке и запечатали мертвые тела Ямакова Хирому и ниндзя песка. Еще несколько исчезли по городу, направляясь к ниндзя, которых Фудзин обнаружил. Тех, кто принадлежал к клану Ямакова и был один, они убивали с помощью дзюцу клинков ветра. Тех, кто был не один, они превращались в случайного человека в форме и повязке Сунагакури и убивали среди бела дня, вызывая еще больший хаос в городе. Остальные клоны скрыли свои личности и исчезли рядом с марионетками Сосари, лежавшими повсюду. Один из теневых клонов внимательно осмотрел печати на марионетках и проанализировал. Понятно, у марионеток есть не только печати для усиления их боевых способностей, но и несколько печатей, помогающих Сосари обнаруживать происходящее вокруг них. Неудивительно, что он может так хорошо управлять ими, находясь на таком большом расстоянии. Он, вероятно, знает, что мы осматриваем его марионетки прямо сейчас, и эта печать должна позволять ему определять местоположение своих марионеток. Однако дальность действия этой печати довольно низка. Подавить эти печати и запечатать марионетку не должно быть проблемой. Если я сбегу с этими марионетками, он не сможет отследить их, если, конечно, я чего-то не упускаю. Что ж, мне всегда было любопытно использовать марионетки. Не могу отказаться от такого щедрого подарка, хе-хе. Остальные клоны также заметили то же самое на остальных марионетках. Все немедленно приступили к подавлению проблемных печатей, чтобы они могли хранить марионетки в свитках хранения. Сосари заметил приближающееся ветряное дыхание, схватил свиток и открыл его. Появился клуб дыма. Мгновение спустя несколько железных частиц устремились к ветряному дыханию и сформировали железную стену. Фудзин посмотрел в сторону Сосари и подумал. Значит, он решил использовать марионетку третьего Кодзекаге. Раздражает, но мой домен ветра не так-то просто остановить. Фудзин выпустил больше чакры в воздух. Ветряной дракон исчез, поскольку атака поглотила большую часть ветряной чакры в той области. Железная стена выдержала натиск, и ни один ветряной клинок не достиг Сосари. Однако Сосари все еще был озадачен. Вместо того, чтобы сформировать нового дракона, домен ветра непрерывно расширялся в его направлении. Сосари отступил, анализируя. Если я войду в эту область, он сможет создавать ветряные клинки по своему желанию. Я снова потеряю контроль над марионеткой. Мне нужно атаковать того, кто управляет этим ветром. Сосари ушел с пути домена ветра, который расширялся как ветвь, и начал быстро двигаться к городу. У домена ветра Фудзина не было ни единого шанса догнать его. Фудзин ощутил его движение, и на его лице появилась улыбка, когда он подумал. Вакацуки Сосари – один из самых опасных членов. Если не брать в расчет тех, у кого есть дадзюцу, я бы сказал, что Сосари самый опасный, хотя Кисами и, возможно, Кокузу сильнее. К несчастью для него, мой домен ветра – идеальное противодействие для кукловода. Это делает его одним из самых легких членов Акацуки, с которым мне предстоит иметь дело. Немедленно еще одна ветвь вытянулась из домена ветра. Однако она двигалась не к Сосари, а, наоборот, находилась довольно далеко от него. Тем временем первая ветвь, которая уже вытянулась, начала отрезать Сосари путь к отступлению. Вместо прямого столкновения с Сосари Фудзин попытался заманить его в ловушку внутри домена ветра. Поняв его намерение, Сосари немедленно отступил еще раз. Фудзин усмехнулся, бормоча себе под нос. Какая жалость, а я-то думал, что он захочет подарить мне и марионетку третьего Кодзекаге. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon вы можете прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Где, Пранова и Ад за поддержку на Patreon. 537. Глава 531. Вторая сильнейшая коллекция марионеток. 537. Глава 531. Вторая сильнейшая коллекция марионеток. Сосари, только что вошедший в город, снова отступил, чтобы не попасть в ветряной барьер. Он смотрел, как барьер медленно приближается к нему, и пробормотал. Какой сложный противник. Как же мне вернуть своих марионеток? Внезапно Сосари застыл в оцепенении. Он почувствовал, что его марионетки запечатываются. За несколько секунд он потерял связь со всеми своими марионетками, что оказались в ветряном барьере. Сосари выругался. Какой же ублюдок пытается украсть моих марионеток? Что, черт возьми, происходит в этом городе? Сосари был в полном недоумении. Все шло прекрасно, пока не появилась таинственная чакра. После этого ничего не имело смысла. Он все еще не видел своего противника и не знал его цели. Единственное, что он точно знал, это то, что он был в ярости. Фуджин увидел огромное количество железа, парящего в воздухе за городом. Он убрал свиток, который только что передал ему его клон, и подумал. Он хочет уничтожить город, чтобы заставить меня выйти. Что ж, это не важно. Я уже получил то, что хотел. Фуджин уже собрал тела, о которых просил Хирузин, а также принял щедрый дар Сосари. Он взглянул на четырех теневых клонов рядом с собой и кивнул. В тот же миг вокруг них появился ветер, и все пятеро исчезли из города. Сосари немедленно заметил внезапное движение и отметил про себя. Пятеро ниндзя сбежали, используя технику мгновенного тела ветра. Все они невероятно хорошо ею владеют. Я не смогу их преследовать. Однако чакра все еще в городе. Сосари снова охватили сомнения. Он проанализировал. Есть несколько вариантов. Те, кто контролировал эту чакру, испугались и сбежали, так как не смогли бы остановить мою атаку. Они оставили чакру здесь, потому что не могли забрать ее с собой. Другой вариант. Тот, кто контролирует эту чакру, все еще здесь, а сбежали только его товарищи по команде. Или, возможно, те, кто скрылся, были всего лишь клонами, а настоящий все еще прячется здесь и хочет заманить меня в ловушку. Противник настолько хитер, что я даже не могу сказать, какой из вариантов верен. Даже если я решу преследовать, то смогу погнаться только за одним, и поймать его будет сложно. А если марионетки все еще здесь или у кого-то из остальных четверых, я потеряю их. В следующий миг на город обрушился дождь из мелких железных шаров. Они пронзили каждый дом на своем пути, прежде чем достигли особняка и полностью разрушили его. Особняк рухнул за считанные секунды. Все, что находилось внутри ветряного барьера, было уничтожено. К счастью, жители успели спрятаться в подземных бункерах, поэтому никто не погиб, кроме нескольких человек, у которых случился сердечный приступ из-за грохота разрушений на поверхности и ощущаемых толчков. Сосари не был заинтересован в убийстве обычных людей. Его внимание было полностью сосредоточено на ветряном барьере. Несмотря на разрушение, чакра все еще присутствовала там. Однако она больше не распространялась в сторону Сосари, а просто оставалась на том же месте, двигаясь по направлению ветра. Единственной странностью было то, что, несмотря на все порывы ветра, она все же преимущественно держалась в районе особняка. Сосари заметил это и проанализировал. Что-то здесь ужасно подозрительно. Словно кто-то хочет, чтобы я туда вошел. Сосари немедленно взял под контроль нескольких своих других марионеток и отправил их в ветряной барьер. Впервые с момента появления ветряного барьера его нити чакры не были обрезаны. Тем не менее, Сосари не ослабил бдительности и лишь разведал местность с помощью марионеток, которых не жалко было потерять. Неудивительно, что он не нашел ни одной своей марионетки. Сосари продолжал поиски около получаса, но его марионетки ничего не обнаружили. Поскольку чакра все еще существовала, он не осмелился войти внутрь. Он обернулся и уставился на одного из клонов белого Зецу, который наблюдал за происходящим. Белый Зецу немедленно появился рядом с Сосари, который приказал: «Ты ведь можешь поглощать чакру, верно? Убери эту ветряную чакру из центра города. Я хочу ее изучить». Белый Зецу кивнул и приступил к работе. В нескольких метрах под тем местом, где еще недавно стоял особняк, теневой клон Фуджина вздохнул и пробормотал. Опытных ниндзя слишком сложно одолеть. Если бы это был Хидан или Дивдара, никто из них не был бы так осторожен. Однако Сосари даже не попытался приблизиться. Теневой клон Фуджина постоянно держал технику ощущения пространства-времени активированной. Он мог чувствовать движение Сосари и Зецу, не настораживая никого из них. Белый Зецу, поглощавший чакру из ветряного барьера в свое тело, внезапно был изрублен на куски, когда вокруг него появились десятки ветряных лезвий. Сосари смотрел, как клон белого Зетсу расчленяется, и мрачно подумал, как я и ожидал, это была ловушка, чтобы заманить меня внутрь. Однако, прежде чем он успел что-либо предпринять, Сосари снова был потрясен. Это произошло потому, что ветряные лезвия продолжали появляться вокруг Зетсу и кромсать его, несмотря на то, что он уже был убит, будто нападавший хотел отделить каждую клетку от его тела. Сосари не знал, что именно так все и было, хотя Фуджин ощутил чье-то присутствие и предположил, что это Зетсу, он не знал, был ли это настоящий Зетсу или просто клон. На случай, если это был оригинал, Фуджин хотел воспользоваться возможностью и убить черного Зетсу. Конечно, он не думал, что обычных ветряных лезвий будет достаточно, чтобы убить его, однако не было причин не попытаться. Тем более, что больше он ничего не мог сделать с этой чакрой. Сосари просто наблюдал, как вся чакра в этой области была израсходована на жестокое расчленение клона Зетсу. Через несколько минут вся чакра иссякла, оставив Сосари снова в недоумении. Он задался вопросом, зачем кому-то тратить всю чакру на убийство всего лишь клона. Когда чакра исчезла, Сосари наконец вошел в центральную часть города. Он попытался провести расследование, но никого не нашел. Клон Фуджина уже рассеялся. Сосари не мог не задаться вопросом, кто контролировал эту чакру. Те, кто сбежал, оставили механизм, который активируется, когда в него входит живое существо. Или это какое-то оружие, а не техника. Сосари не рассматривал возможность того, что ее контролировал клон, поскольку не имело особого смысла для клона тратить всю чакру на одного единственного нарушителя, даже после того, как тот был уже мертв. Он немного озадачился, пробормотав: «А что с моими марионетками? Я не могу обнаружить ни одну из них». Марионетки Сосари были необычными куклами. Это были человеческие марионетки, и он вложил много труда в каждую из них. Потерять более четверти из них за один раз было существенным ударом для него, хотя это и не сильно повлияло бы на его боевое мастерство. Он подумал, один из этих пятерых должен был уйти с ними. Найти их обычно будет трудно, так как у меня нет никакой информации о них. К счастью, единственная информация, которой я обладаю, очень уникальна. Мне просто нужно найти проявление этой техники в других местах, и тогда я найду зацепки. Как только я их обнаружу, они станут прекрасным дополнением к моей коллекции марионеток. Что касается того, кто средь бела дня похитил ценные марионетки Сосари, то он уже находился далеко от города Имакова. Фуджин наконец остановился, когда получил воспоминания своего теневого клона. Он подумал, как и ожидалось, Сосари не погнался за мной. Что ж, даже если бы он это сделал, он все равно не смог бы за мной угнаться. Теперь, что мне делать с этим? Фуджин смотрел на свиток, в котором хранилось 64 человеческих марионетки. Менее чем за час Фуджин прошел путь от полного отсутствия марионеток до обладания второй по силе коллекции марионеток во всем мире ниндзя. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо R3S, Александр, Тмац, Иск 0, Антония, Маттиа и Цеки и Снице за поддержку на Patreon. 538. Глава 532. В поисках помощи змея. 538. Глава 532. В поисках помощи змея. Фудзин посмотрел на свиток и проанализировал. Хотя меня и весьма привлекает искусство марионетовода, становление мастером марионеток не принесет мне особой выгоды. Хотя это и весьма неплохо, маловероятно, что я смогу поднять свои навыки марионеточника до уровня моих техник ветра. Также это сильно уступает технике летающего бога грома и восьми вратам. Единственный плюс – это то, что обучение будет для меня чрезвычайно легким. Я легко могу улучшить свой контроль над нитями чакры, постоянно используя технику теневых клонов, а я уже являюсь грандмастером фуиндзюцу. Что еще важнее, у меня есть марионетки Сосари для изучения. Я могу легко изучить механизмы его марионеток и поднять свои навыки марионеточника до очень высокого уровня. Через несколько месяцев я смогу поднять их до уровня, который будет уступать только Сосари и Чио. Единственное, чего мне не хватает, это медицинские знания и знания о ядах. Однако я также планирую их изучить. Так что у меня есть все необходимое для изучения искусства марионеток. Фудзин оказался в странном положении. Он не видел особой пользы в изучении марионеток. Однако с его нынешними навыками освоить их было слишком легко. Фудзин покачал головой и решил: «Я решу, что делать, после того, как улучшу свои медицинские навыки и узнаю больше о ядах. Я наконец завершил свои тренировки в области ветряного домена и освоил технику летающего бога грома. Как только я открою пятые врата, я также ослаблю тренировки восьми врат. Это наконец-то облегчит мой график. Если я начну еще и на марионеток концентрироваться, то на несколько месяцев снова окажусь заперт в очередном жестоком тренировочном режиме». Последние несколько лет график Фудзина был чрезвычайно плотным. Он не хотел снова погружаться в такой жесткий режим, если только это не было для него крайне важно. Фудзин проанализировал. Тем не менее, есть некоторые проблемы. Во-первых, печати на этих марионетках. Несмотря на то, что я грандмастер Фуиндзюцу, я не могу недооценивать других. Я даже представить не могу, какие печати нужны, чтобы превратить мертвого человека в марионетку и сохранить его навыки кеткигинкой. Даже если я не буду изучать искусство марионеток, мне следует провести следующие несколько дней, изучая печати, которые использовал Сосари. Конечно, большая проблема в том, есть ли в этих марионетках какие-либо печати, позволяющие Сосари обнаруживать их местоположение на большом расстоянии. Хотя я и подавил печати, я не могу быть слишком уверен, так как в Акацуке слишком много чудаков. Кто знает, что еще они умеют. К тому же, Сосари вообще не пытался меня преследовать. Слишком большой риск оставлять этих марионеток на базе «Призрачная гавань». Фудзину пришла в голову мысль отдать этих марионеток обществу «Призрачная гавань». Если бы кто-то там заинтересовался марионетками и уделил этому делу внимание, Фудзин смог бы вырастить элитного джоунина за очень короткое время. Однако, если бы Сосари мог каким-либо образом обнаружить марионеток и явился туда в отсутствие Фудзина, общество «Призрачная гавань» вмиг прекратило бы свое существование. Фудзин не хотел идти на такой риск. Он решил: «Полагаю, нет другого выбора, кроме как отнести их в Коноху. Я отдам Хирузину несколько марионеток, а остальные оставлю себе. Учитывая уровень этих марионеток, это может стать хорошей возможностью попросить Хирузина о еще одной запретной технике. Хотя мне бы хотелось и до Тенсей, я сомневаюсь, что он даст ее мне, учитывая, что он отказался делиться со мной свитком запретных печатей. Однако получить ту запретную технику, возможно, удастся. Что ж, так и сделаю. Единственное, мне придется изучить печати, прежде чем передавать марионеток Хирузину. А это значит, что я не смогу выполнить второе задание, которое поручил мне Хирузин». Фудзин на несколько секунд задумался, прежде чем решить: «Что ж, это задание не является обязательным. Хирузин может просто отправить еще несколько отрядов Анбу и докопаться до сути этих инцидентов». Приняв решение, Фудзин создал несколько теневых клонов. Он соорудил подземную базу, используя технику земляного укрепления, в то время как его теневые клоны начертили несколько печатей в радиусе нескольких километров, чтобы оповестить Фудзина, если кто-либо приблизится к этому месту. На базе Фудзин создал несколько теневых клонов, которые немедленно приступили к изучению человеческих марионеток Сосари. Опасения Фудзина, хоть и обоснованные, были все же напрасными. Сосари не имел способа отслеживать свои марионетки на таком большом расстоянии. Хотя у Джашина, возможно, и были печати, способные на это, Хидан ничего о них не знал. А Сосари не позволил бы никому другому метить свои марионетки, если бы у него не было другого выбора. В результате, хотя Фудзин и был осторожен, он вовсе не находился в опасности. Пока Фудзин изучал свои марионетки, Сосари вернулся в страну дождя и сообщил Конан и Пейну о том, с чем столкнулся. И Конан, и Нагата были удивлены, узнав о такой технике. Конан немного подумала и спросила: «Ваш противник использовал технику вакуумного ветра?» Сосари ответил: «Нет, если бы он ее использовал, я бы сопоставил факты. Вы подозреваете, что это призрачный мечник?» Конан ответила: «То, как вы описали побег той пятерки, очень похоже на то, как Кокузу описал его побег. Та пятерка могла быть его клонами. Кроме этого, других улик нет. Однако он все еще остается подозреваемым, так как мог создать эту технику и использовать ее впервые. В любом случае, я попрошу Зицу присматривать за ниндзя, который может использовать такую технику». Сосари кивнул. Он собирался уйти, когда Нагата сказал: «Вы долгое время были без партнера. Охотиться на Орочимару в одиночку рискованно. Мы нашли вам нового партнера. Отправляйтесь вместе с Итачи и Кисами в страну камня». 5 дней спустя Фудзин сложил марионетки обратно в свитки и вышел из подземной базы, думая: «Похоже, я зря волновался. Я не нашел никаких печатей, которые позволили бы ему отслеживать меня на большом расстоянии. Тем не менее, лучше не брать этот свиток на базу «Призрачная гавань». В любом случае», на лице Фудзина появилась улыбка. «Чтобы создать человеческие марионетки, Сосари разработал несколько новых печатей, которые, вероятно, никому больше не были известны. К счастью, эти печати не были такими продвинутыми, как те, что использовали жрецы Джашина, и Фудзин смог изучить и освоить их с некоторыми усилиями. Кроме того, использование Сосари уже известных Фудзину печатей было весьма уникальным. Это позволило Фудзину исследовать совершенно иное направление. Хотя Фудзин и не был заинтересован идти по этому пути, это все равно было очень полезно и дало ему несколько новых идей. Фудзин решил: «После того, как я посещу базу «Призрачная гавань», мне нужно найти несколько подопытных, чтобы протестировать печать прорицания 8 триграмм. Также, пришло время создать боевые поля Фуиндзюцу. Я слишком долго откладывал это». Фудзин начал двигаться в сторону расположения базы «Призрачная гавань», но внезапно остановился через несколько минут. Он подумал: «Тьфу ты, я чуть не забыл. Мне нужно взять с собой денег. Я бы украл у семьи Ямакова, но Сосари явился». Фудзин немедленно изменил направление на Танигакуре. В течение нескольких месяцев в Танигакуре во второй раз охватила паника. Несколько месяцев назад Фудзин и Шигики проникли в деревню ниндзя и уничтожили крупную семью. Деревня усилила свои оборонительные сооружения, сделав их в несколько раз эффективнее, а оставшиеся могущественные семьи находились в состоянии повышенной готовности. Их положение было схоже с ситуацией в Канахе после того, как Фудзин уничтожил штаб корня. Только-только все начало успокаиваться, как они получили известие об уничтожении города Ямакова. Хотя гражданских жертв было немного, семья Ямакова была уничтожена. За исключением нескольких детей, которых не было в особняке, выживших не осталось. Немногие ниндзя, находившиеся в городе, сообщили, что видели, как марионетки атаковали особняк и окружили город. Пара из них также доложили, что ниндзя Сунагакури убили ниндзя Ямакова и что раны на членах семьи Ямакова были нанесены ветром. В панике Танигакури отправила нескольких ниндзя в город Ямакова и запросила срочную помощь у Канахи. Когда Хирузин получил экстренный запрос, он подумал: «Похоже, Фудзин отлично справился. Они убеждены, что на них напала Сунагакури. Но как он атаковал их марионетками? Он тайно практиковался в искусстве марионеток, и почему он убил детей в особняке?» Хирузин был не уверен. В любом случае, он быстро отправил Гая и пару десятков других ниндзя в город Ямакова для оказания помощи ниндзя Танигакури. К несчастью для Танигакури, они запросили помощь у того самого человека, который приказал уничтожить семью Ямакова. А тот самый человек, который осуществил это уничтожение, неторопливо прогуливался по их улицам, бормоча: «Нус, кто здесь три самых коррумпированных аристократа? ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Натхан, Кхерия Персшадов, Кхеласт Гуардин и Цалвин за поддержку на Patreon. 539. Глава 533. Больной извращенец. 539. Глава 533. Больной извращенец. Даже после повышения уровня защиты Танигакури не могло и помыслить, что виновник недавней резни все равно сможет проникнуть в деревню, не подняв тревоги. Все время усилия и деньги, потраченные именно на укрепление печати на стене деревни, были в глазах Фудзина сущим пустяком. Ему потребовалось лишь на пару минут больше, чтобы проникнуть в деревню. Если бы лидеры Танигакури знали, что виновник, которого они искали в городе Ямакова, свободно бродит по их улицам, кто знает, какая бы паника распространилась среди них. Прошло немало времени с тех пор, как Фудзин активно действовал в Анбу. Ему понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить имена самых коррумпированных и гнусных вельмож Танигакури. Менее чем за полчаса Фудзин проник в их огромные особняки и разграбил их сокровищницы, не подняв ни малейшей тревоги. Пока вельможи беспокоились о том, Как бы события в городе Ямакава не перекинулись на Танигакуре, они и не подозревали, что их сокровищницы уже были разграблены. Фудзин двинулся в сторону базы призрачного убежища, размышляя. Чуть больше 64 миллионов рё. Неплохая добыча всего с трех вельмож в такой бедной деревне. Если бы я забрал драгоценности и другие украшения, сумма была бы куда больше. Однако их продажа могла бы оставить след. К тому же 64 миллиона – это более чем достаточно. Если понадобится больше, просто разграблю еще кого-нибудь. Если чего-то в этом мире всегда в избытке, так это коррумпированных отбросов, сидящих на властных позициях. Почти неисчерпаемый источник денег. Фудзин усмехнулся, представляя, как отреагируют эти три вельможи, когда обнаружат, что в их сокровищницах больше нет нерё. Фудзин продолжил путь, попутно записывая имена других коррумпированных вельмож, с которыми сталкивался во время службы в Анбу. Помимо страны дождя, где правил Нагата, Фудзин планировал грабить вельмож в любой другой стране, включая столицу огня в стране огня, если понадобится. Если только они не заставят своих каге защищать этих отбросов среди вельмож или не наймут Акацуки для этой работы, Фудзин не видел способа, как его можно было бы остановить или выследить. Это было главное преимущество, которым обладали сильные в таком мире. Вот почему Фудзин никогда особо не заботился о деньгах, за исключением первых нескольких лет, когда они были нужны ему для оружия и прочих базовых нужд. По мере приближения к базе призрачного убежища Фудзин немного свернул с пути, создал теневого клона, передал ему свиток с куклами и продолжил двигаться к цели. В течение нескольких часов Фудзин достиг долины. Проходя мимо первой мини-базы, Фудзин был удивлен. Его глаза загорелись, когда он отметил. Интересно, 8 человек с чакрой уровня Чунина, 1 с уровнем Джонина и 26 с очень слабой чакрой, помимо троих, кого я узнаю. Похоже, эта организация хорошо развивается. Впрочем, это может быть и потому, что они использовали свои связи для набора новых членов. В любом случае, это хорошо. Фудзин был доволен. Хотя могло показаться, что он приложил к организации много усилий, на самом деле он вложил очень мало. Почти все его усилия были направлены на создание философии организации. Поэтому видеть, как организация процветает, не сильно его обременяя, было приятным сюрпризом. Фудзин миновал мини-базу, добрался до основной и вошел внутрь. Первоначальные члены общества призрачного убежища были удивлены, заметив, что барьер деактивировался сам по себе. Они тут же насторожились и расслабились лишь после того, как увидели Шидина. Шигики, в частности, вздохнул с облегчением, подумав. К счастью, он вернулся быстро на этот раз. Я беспокоился, что он не появится еще пару лет. Фудзин оглядел базу. Он видел, что теперь она выглядела намного лучше. В его отсутствие инфраструктура базы значительно улучшилась. Она все еще оставалась очень простой, без каких-либо экстравагантных украшений, но это определенно было значительным улучшением. Шигики тут же поспешил навстречу Фудзину и сказал: «Рад снова видеть вас, Шидин». Фудзин кивнул и произнес: «Похоже, у вас все идет хорошо». Шигики понял, что он имеет в виду, и спросил: «Вы видели тех, кого мы набрали?» Фудзин кивнул и ответил: «Да, расскажите о них». Шигики рассказал Фудзину о них. Как и предполагал Фудзин, это были другие ниндзя из Танигакури, столкнувшиеся с несправедливостью и близкие к некоторым членам общества призрачного убежища. Шигики воспользовался ситуацией и завербовал их. Шигики добавил: «Однако после их набора у нас нет никаких зацепок для вербовки более опытных ниндзя. Расширяться дальше в будущем будет сложно». Фудзин кивнул. Он знал, что бесконечное расширение будет непростым. К счастью, это не было его целью. Он спросил: «А что насчет детей?» Шигики ответил: «Пока мы занимались вербовкой, мы наткнулись на небольшую деревню, атакованную какими-то бродячими ниндзя. Танигакури не послала им никакой помощи, поскольку у них не было достаточно денег, чтобы запросить миссию. Мы помогли им переселиться в соседнюю деревню и завербовали 26 осиротевших детей». Фудзин сказал: «Это хорошо. Я знаю, что мы не сможем завербовать много опытных ниндзя. Однако мы будем тренировать детей с полной отдачей. Через 10 лет у нас будут многочисленные способные ниндзя, которые помогут нам достичь наших целей». Шигики и остальные, кто к тому времени подошел, кивнули. Пробыв в обществе призрачного убежища последние несколько месяцев, они понимали, что пока они не столкнутся с внешним врагом, Общество призрачного убежища скоро станет очень сильным. Конечно, как только они достигнут таких масштабов, они неизбежно привлекут внимание некоторых деревень ниндзя. Вот тогда-то их и подвергнут испытанию. Фудзин сказал, вы хорошо поработали с базой. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями? У нас закончились средства, ответил Хайта. Шигики оставил финансы на меня. Я планировал еще несколько улучшений для базы, но у нас бы закончились деньги. Кроме того, нам также нужно заботиться о детях. Фудзин спросил, сколько вам понадобится? Нам нужно еще 20 миллионов рё для завершения модернизации базы, ответил Хайта. Как только они будут закончены, база не будет требовать больших расходов. Однако нам пришлось потратить почти пару миллионов рё на переселение жителей деревни. Будет лучше, если у нас будет еще 25 миллионов рё. 5 миллионов я оставлю на случай чрезвычайных ситуаций, а остальное будет использовано для переселения любых жителей, которых мы спасем. Фудзин кивнул и бросил Шигики пару свитков, сказав, эти свитки содержат 50 миллионов рё. Используйте их по своему усмотрению. Если столкнетесь с нехваткой в мое отсутствие, можете уничтожать бандитские группы и забирать их деньги. Однако будьте осторожны, чтобы не выдать свои передвижения Танигакури или охотникам за головами. Бывшие ниндзя Танигакури были удивлены, увидев, как легко Фудзин достал 50 миллионов рё. Хайта подумал, похоже, он и так собирался передать нам эту сумму. Чем же он занимается, чтобы иметь возможность предоставить нам такой огромный бюджет? В отличие от деревни ниндзя, у нас нет ни предприятий, ни миссий, ни сбора налогов. Хотя деньги это хорошо, полная зависимость от собираемых им средств – не лучшая идея. В какой-то момент нам придется найти собственные источники дохода. В противном случае общество призрачного убежища будет иметь очень серьезную слабость. Чего Хайта и остальные не знали, так это того, что Фудзин напрямую похитил деньги у трех вельмож Танигакури. На самом деле, у него было еще 14 миллионов рё. Однако Фудзин решил не передавать все 64 миллиона рё, поскольку обществу призрачного убежища нужно было придерживаться бюджета. Если бы он продолжал выдавать неограниченные суммы, то неизбежно начались бы расточительства, и никаких денег не хватило бы. Шигики сказал, благодарю вас, мы столкнулись с еще одной проблемой. Пока он говорил, на лице Шигики отразилось беспокойство. Он продолжил, месяц назад в стране рек появился грозный ниндзя. Его деяния слишком ужасны. Куда бы он ни пришел, он захватывает людей и закапывает их живьем. Танигакури решила игнорировать все его действия, так как у них не было никого достаточно сильного, чтобы справиться с ним. Я хотел напасть на него нашими силами, но это был бы тяжелый бой, и даже если бы мы победили, многие из нас погибли бы. Вспомнив ваши слова, я отказался от этой идеи и ждал вас. Фудзин был удивлен. Он подумал, закапывает людей живьем, что за больной извращенец? Он спросил, кто это? ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Джеффа, Алекса, Джейкоба, Амина и Даниэлу за поддержку на Patreon. 540, глава 534. Замена Танигакури. 540, глава 534. Замена Танигакури, Шигики ответил. Райга, один из бывших семи мечников тумана. Фудзин был удивлен. Он подумал, что он здесь делает. Если это он, может ли он стоять за пропажей тех двух отрядов чунинов, о которых говорил Хирузин? Похоже, я все-таки выполню свою вторую миссию. Шигики продолжил. Райга владеет громовыми мечами Киба и является главой семьи Курасуки. Из того, что мы выяснили, у него есть несколько сильных ниндзя, так что мы не сможем взять его числом. Фудзин кивнул и сказал, вы приняли верное решение, не нападая на него. Члены семи мечников тумана, как правило, намного сильнее обычного элитного джонина. Сообщи мне его местоположение, я займусь им. Никому другому из общества призрачного убежища не разрешается нападать на него. Шигики кивнул и сообщил Фудзину местоположение Райги. Поскольку семья Курасуки добывала золото, найти Райгу было довольно легко. Записав информацию, Фудзин сказал, отлично, позволь мне встретиться с новыми членами. Я наложу на них печать призрака, чтобы они тоже могли войти на эту базу. Остальные могут подождать нас здесь, пока мы не вернемся. Фудзин и Шигики ушли. По пути Фудзин спросил, Как продвигаются твои тренировки? Фуджин был весьма впечатлен Шигики, когда они в последний раз спарринговали. В результате он дал ему несколько техник и пару советов. Шигики ответил: «Идут отлично, благодаря тебе. Теперь я могу использовать мгновенное перемещение без складывания печати, хотя расстояние еще довольно мало. Я также освоил техники воздушного давления и клинков ветра. Сейчас работаю над тем, чтобы использовать клинки ветра без складывания печати. Это позволит мне внезапно атаковать врага». Фуджин кивнул и сказал: «Отличная работа. Продолжай тренировать мгновенное перемещение и клинки ветра. И еще, взгляни на эту книгу. Она может помочь тебе стать намного сильнее». Он протянул Шигики книгу. Шигики принял ее и открыл. Его глаза расширились, когда Фуджин сказал: «Один из моих коллег также обладал сродством к стихиям ветра и воды. Он провел несколько десятилетий, пытаясь объединить эти две стихии, чтобы создать кеккигинкай стихии льда. К сожалению, ему это не удалось. В этой книге собрана вся информация о том, что он делал. Ты можешь использовать ее, чтобы попробовать объединить стихии самостоятельно. Возможно, тебе повезет. Однако делай это только после того, как ты больше не сможешь улучшать свои стихии воды и ветра. В конце концов, нет никакой гарантии, что ты сможешь в этом преуспеть». Фуджин сделал несколько копий книги, которую он получил от Конды Куня в стране Мороза. Поскольку у него не было хорошего сродства к воде, книга не была для него очень полезной. Однако это все еще была очень ценная книга. В глазах Шигики это было сокровище. Шигики немедленно поблагодарил Фуджина и пообещал сделать все возможное, чтобы освоить ее. Получив столько помощи от Фуджина, он не ожидал получить что-то настолько ценное. Двое достигли мини-базы, и Фуджин наложил печать на всех после небольшой беседы и объяснения всем воли призрака. Он уделил особое внимание тому, чтобы произвести неизгладимое впечатление на детей. Они перевели всех на основную базу. Фуджин оставался на основной базе около половины дня, убеждаясь, что все функционирует хорошо. Он осмотрел недавно построенные здания и сооружения, а также проверил библиотеку, в которую было добавлено довольно много свитков, поскольку члены добавили некоторые техники, которые они знали, но которых не было в библиотеке. Он также поинтересовался, что они придумали для сбора информации, и дал несколько советов по ее быстрому улучшению и расширению. Это был аспект, который его интересовал больше всего. Общество призрачного убежища уже создало небольшую шпионскую сеть, однако она была очень рудиментарная и существовала только в некоторых сельских районах страны рек. И даже тогда эта небольшая шпионская сеть уже показала результаты. Шигики и другие получили информацию о Райге благодаря этой рудиментарной шпионской сети. Хотя эта новость вызвала головную боль у членов общества призрачного убежища, для Фуджина это была очень полезная информация. Убедившись, что все в порядке, Фуджин ушел. Он встретился со своим клоном и забрал свиток, прежде чем двинуться туда, где находился Райга. По пути его внешность и телосложение изменились, он сменил маску на маску демона и также сменил плащ. Улыбка появилась под его маской, когда он подумал: «Райга, кто бы мог подумать, что он объявится здесь. Я уже пожинаю плоды создания общества призрачного убежища. Мне нужны были надежные мечи для этой личности. Подумать только, я получу два, которые идеально мне подходят. Сначала клинок духа грома, а теперь и клинки Киба. Хе-хе, эта личность чертовски удачлива». Фуджин начал думать о клинках Киба. Клинки Киба – почти идеальное оружие для пользователя стихии молнии. Более того, они могут быть даже лучше клинка духа грома. Говорят, клинки Киба способны в определенной степени контролировать и манипулировать природной молнией. Возможно, они станут идеальным инструментом для создания Кирина. Как и клинок духа грома, они также обладают усиливающим эффектом и, следовательно, требуют очень мало чакры. Тем не менее, я думаю, в этом отношении они будут уступать клинку духа грома. Полагаю, оптимальным будет использовать оба меча вместе. Клинок духа грома для средней дистанции, а клинки Киба для ближнего боя и дальних атак. Что ж, сначала мне нужно раздобыть эти клинки. Убить Райгу в полную силу не составит труда. На самом деле, это может быть даже слишком легко. Кроме Кисами, никто из семи мечников тумана мне не ровня. Однако он будет хорошим противником, чтобы проверить мой прогресс в стихии молнии. Поскольку Акура будет использовать эти клинки, лучше забрать их под этой личностью. Остается только один вопрос. Я не помню точно, но, кажется, читал о том, что у Райги есть ребенок с Кетки Гинкой, точно так же, как у Забузы был Хаку. Тем не менее, я понятия не имею, что это за Кетки Гинкой на самом деле. Независимо от этого, его можно было бы завербовать в общество призрачного убежища. Но если я это сделаю, ребенок узнает, что Шидин и Акура одно и то же. Фуджин подумал несколько минут, прежде чем решил, что ж, Шидин не сможет одолеть такого, как Райга. Мне просто нужно будет наложить несколько печатей на ребенка, если я решу его завербовать. Так он никому не сможет ничего рассказать. Хаэм, Фуджин внезапно услышал крик. Фуджин посмотрел в сторону крика, и его глаза засияли. Он заметил несколько мельчайших чакровых сигнатур, что означало, что это были не ниндзя. Фуджин подумал. 44 чакровые сигнатуры. Это что, небольшая деревня? Фуджин переместился в этом направлении, чтобы проверить, что произошло. Когда он прибыл, то был удивлен. Он пробормотал: такой огромный лагерь бандитов. Я не обратил на него внимания, думая, что это деревня. Фуджин почувствовал лагерь издалека. Однако, учитывая количество людей, он ожидал, что это будет деревня, и не обратил внимания. Только из-за крика он обратил на это внимание. Фуджин не мог не подумать. Райга и такие огромные бандитские лагеря. Хотя моя цель при создании общества призрачного убежища была крайне эгоистичной, видя состояние страны рек, возможно, для ее народа будет очень хорошо, если общество призрачного убежища заменит Танигакури. Несмотря на существование беглого элитного джонина, они не выдали миссию Конохе, чтобы его устранить. И они позволяют таким большим бандитским лагерям процветать в их стране. Даже их руководство крайне коррумпировано. На самом деле, это, вероятно, второе по коррумпированности после Кусагакури. Фуджин разочарованно покачал головой. Он пробормотал: в следующий раз, когда я наведаюсь в Танигакури, я разграблю ее дочисто. Тут же клинок духа грома появился в его руке. Несколько молний двинулись к лагерю бандитов. Прежде чем кто-либо понял, что происходит, каждый бандит был нокаутирован ударом молнии. 12 пленниц, которых пытали, были шокированы внезапными изменениями. Это заставило их еще больше испугаться и замолчать, поскольку что-то нокаутировало сильных бандитов, которые месяцами беспокоили их деревню. Внезапно воздух наполнил голос: «Одевайтесь и уходите». Девушкам не нужно было повторять дважды. Все немедленно оделись и выбежали из лагеря. Они поспешили к своей деревне. Фуджин отправил теневого клона, чтобы тот позаботился о нескольких людях, которых он обнаружил на пути девушек, на случай, если они тоже были бандитами. Он посмотрел на бессознательных бандитов и пробормотал: похоже, у меня более чем достаточно подопытных. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майклу и Силинг Дивинг за поддержку на Patreon. 541. Глава 535. Пылающий ад. 541. Глава 535. Пылающий ад. Фуджин приблизился к бандиту. На его правой ладони появилась печать предсказания 8 триграмм, когда он приложил ее к животу бандита. Мгновенно на его животе образовалась печать. Бандит, который все еще был без сознания, вздрогнул, но не пришел в себя. Фуджин осмотрел печать и проанализировал. Похоже, все верно. Теперь посмотрим, как это работает. Фуджин приложил ладонь к печати и ввел в нее немного чакры. В одно мгновение окружающий пейзаж изменился. Фуджин огляделся. Он стоял в заброшенной, как казалось, пещере. Вход в пещеру был заперт за большими воротами. Фуджин заметил: Хаэм, как я и предполагал, печать предсказания 8 триграмм позволяет получить доступ к внутреннему духовному пространству. Духовному пространству, которое можно использовать для запечатывания огромных хвостатых зверей. Печать 4 символов тоже может создавать такое духовное пространство, но она не гибкая. Только человек и запечатанное существо могут получить к нему доступ, и оно не создается, если внутри ничего не запечатано. В любом случае, похоже, его внешний вид отличается от человека к человеку. Духовное пространство этого парня выглядит как пещера. Интересно, как оно будет выглядеть у других. Фуджин немедленно начал испытывать ее на других бандитах. Как он и ожидал, у каждого было свое духовное пространство. У кого-то были обычные луга, у кого-то здания, у кого-то горы, у пары человек, море и так далее. Довольный своими экспериментами, Фуджин с улыбкой подумал: «Я не допустил ни единой ошибки при ее создании. Печать предсказания 8 триграмм идеально. Теперь я наконец-то могу перейти к следующему, самому сложному этапу, а именно, к ее дальнейшему улучшению. Создать печать, которую никто никогда не делал. Если мне удастся воплотить ее так, как я задумал, то я смогу экспоненциально увеличить свою силу. По крайней мере, я буду на шаг впереди любого ниндзя S-ранга. Только такие, как Хаширама и Мадара, будут сильнее меня. К сожалению, это будет очень трудно и рискованно. Не говоря уже о том, что я должен обеспечить полную секретность. И мне нужно что-то более слабое, чтобы испытать на нем более продвинутую печать. К счастью, у меня будет прекрасная возможность уже совсем скоро. К тому времени мне просто нужно подготовить печать». Улыбка Фуджина исчезла, когда он начал строить планы на будущее. Его взгляд упал на бандитов. Его руки быстро сплели несколько ручных печатей. Чакра начала исходить от его тела. Вместо того, чтобы превратиться в ветер, она сделала окружающую среду чрезвычайно горячей. В мгновение ока весь лагерь охватило пламя. Дома в лагере, потерявшие сознание бандиты и любые другие объекты в лагере начали гореть. Боль заставила каждого бандита проснуться. Их носы немедленно были атакованы запахом горящей плоти. За долю секунды их мозг осознал боль, которую они чувствовали. Ужасающие крики, полные боли и страха, разносились на сотни метров вокруг лагеря. К несчастью или к счастью, вокруг никого не было, чтобы их услышать. Единственный, кто мог слышать, стоял посреди огня, совершенно не затронутый жаром и криками. Некоторым бандитам удалось подняться на ноги, и они хотели убежать. К их ужасу, их ноги погрузились в землю. Они посмотрели вниз и, к своему отчаянию, увидели, что сама земля плавится. Через пару минут каждый бандит встретил мучительную и ужасную смерть. Огонь полностью уничтожил их тела. Их кожа и даже кости расплавились. На самом деле, все следы лагеря были уничтожены. Единственное, что осталось, это выжженная земля. Дзюцу, которое использовал Фуджин, было дзюцу высвобождения огня. Пылающий ад. Во время Первой Великой Войны ниндзя дюжина ниндзя под командованием Хирузина была захвачена ниндзями Киригакури и подвергнута жестоким пыткам. К тому времени, когда Хирузин пришел им на помощь, все, что он нашел, были их изувеченные и истерзанные мертвые тела. Именно тогда Хирузин создал этот дзюцу, чтобы отомстить за своих павших товарищей. Когда Фуджин попросил Хирузина помочь ему освоить дзюцу земли и огня, это было одно из дзюцу, которому он обучил Фуджина. Как обычно, Фуджин использовал дзюцу земли, чтобы глубоко зарыть выжженную почву и сделать землю как новенькую. Если бы кто-то, кто не знал о существовании бандитского лагеря, прибыл туда, он бы даже не заподозрил, что там когда-то был бандитский лагерь, не говоря уже о том, чтобы подумать, что там были похоронены останки 32 бандитов. Испытав печать предсказания 8 триграмм, Фуджин решил: «Мне стоит отдохнуть сегодня ночью. Хотя я и сильнее, будет лучше сразиться с Райгой, когда я полностью восстановлю силы. В конце концов, этот парень, тот, кто выжил или сумел сбежать от Майта Дуя». Пока Фуджин разбирался с бандитским лагерем, его клон убедился, что девушки достигли своей деревни, и убил пару бандитов, которых они встретили. Было еще несколько бандитов, которые не находились в лагере. Однако Фуджина они не волновали. Бандиты не были ниндзями. Не было причин, почему несколько взрослых из деревни не смогли бы справиться с парой обычных бандитов. И это если бы те двое еще осмелились продолжать свою деятельность, увидев, что весь их лагерь исчез. На следующее утро Фуджин продолжил свой путь. Через пару часов он прибыл в деревню, где обосновалась семья Курасуки. Как только он приблизился к деревне, он начал слышать громкий колокольный звон, что удивило Фуджина, и тот задумался. «Хаэм, что происходит в деревне?» Он мгновенно переместился и появился на вершине одной из скал, окружающих деревню. Его глаза засияли, когда он стал наблюдать за ситуацией. На некотором расстоянии от деревни более дюжины людей в плащах шли к кладбищу. Четверо из них несли гроб. Почему? Почему? Почему он должен был умереть так рано?